Сергей огляделся, удостоверился, что поблизости нет свидетелей его позора, и полез в кусты. Тяжело дались лишь первые несколько метров. А затем стебли немного раздвинулись, и он резво пополз вперед, заинтригованный как мальчишка. Подняться ему не удалось, но по его прикидкам он уверенно двигался к холму. И вдруг малина закончилась. Кусты расступились, и открылась круглая, ровная, словно блюдечко, поляна. С одной стороны ее огораживали те самые оглобли, которые он видел с дорожки, но изнутри они оказались укреплены подпорками, и между ними был натянут брезент. Получалось укрытие и от дождя, и от ветра. Рядом были аккуратно сложены еловые ветки, а сверху на них брошена дырявая телогрейка, из которой нахально лезла клочковатая желтая вата. «Ее все равно никто не носил», — объяснила Лиля, проследив за взглядом Сергея. «А с ней намного удобнее сидеть на софе. Я так называю эту лежанку». Похоже, она волновалась, словно хозяйка, принимавшая гостей, и всерьез огорчилась бы, если бы Бабкин высмеял ее домик. Это выглядело и трогательно, и смешно. Она не сводила глаз с его лица, выискивая в нем следы насмешки. Но Сергей не думал насмехаться. В нем проснулся подросток, и он увлеченно разглядывал все детали укрытия, не то гнезда, не то шалаша, которое эта маленькая женщина любовно обустроила для себя. Книга в целлофановой обложке, чашка с отбитой ручкой, примотанная к ветке зеркальце. Здесь имелся даже простенький, сложенный из камней очаг. В стороне все было подготовлено для обеда. На широком обрезке доски, прикрытом салфеткой, лежала порезанная толстыми ломтями ржаная буханка, пористая, как губка, и манила блестящей корочкой, щекотала ноздри своим хлебным духом. А рядом с ней красовалась банка. Та самая узкая черная банка с надписью желтыми буквами «Шпроты прибалтийские». И в ней, в этой банке с неровно обрезанной по краям крышкой, в темно-золотистом масле, сверкая спинками в лучах солнца, благоухали копченые шпроты. Ровненькие, тесно уложенные одна к одной, с черными хребтинками и янтарной сморщенной кожицей на боках. Они безмолвно, но выразительно приглашали макнуть кусок хлеба в масло, с ловкостью фокусника поймать этим же куском стекающие с него капли, вилкой подцепить одну из рыбешек и поднести ее ко рту, замерев в предвкушении острого копченого вкуса. Вот о чем поведали шпроты Бабкину, последняя трапеза которого включала салат из вареной свеклы и сельдерея. «Картошечки бы к ним отварной!» — пробормотал он, не сводя глаз с этого богатства. «Ой, а картошка есть!» — обрадовалась Лиля. «Чуть не забыла!» Она сунулась в угол под навес, пошуршала в рюкзаке и выудила оттуда пакет, сквозь который виднелись несколько отварных картофелин в мундире и заостренные перья зеленого лука. «И соль вот еще!» Только чувство долга и сильная привязанность к жене помешали Бабкину сейчас же, сию же секунду признаться в любви этой невероятной женщине. «И чай в термосе», — добавила Лиля, — «сладкий. Только он, наверное, немножко остывший». Сергей закрыл глаза и напомнил себе, что у него семья и дети. «Ладно, пусть один ребенок, но тем не менее». «Ничего, что остывший», — великодушно разрешил он. «Все равно будет вкусно». Он уселся на топчан, который хозяйка называла софой, и Лиля придвинула поближе импровизированный стол, выложила картошку с луком, наполнила крепким чаем чашку с отбитой ручкой. «Приятного аппетита», — сказала она, улыбнувшись. «Ешьте, пожалуйста, я только недавно пообедала». Сергею не пришлось просить дважды. Он откусил от картошки, с хрустом сживал злой и очень вкусный лук, вышибающий слезу, и навис над шпротами. «Кадавр жрал», — вспомнилась Лили, пока она рассматривала мужчину, сметающего все, что было на столе. Она чуть не прыснула, но тут же ей стало совестно. Он совсем не похож был на кадавра. Большой, очень крепкий, с мышцами, явственно выделяющимися под рубашкой, разительно отличающийся от бледного тщедушного Олега. Этот человек вовсе не казался ей ни злым, ни глупым, ни опасным. В противном случае она никогда не показала бы ему свое укрытие. Ее саму удивил собственный порыв. Когда она предложила незнакомому в сущности человеку взглянуть на то, что она так тщательно оберегала от посторонних глаз. Главную роль сыграло то, что ее мужу сыщик явно пришелся не по душе. Лилия достаточно хорошо знала Олега, чтобы видеть, что тот всерьез разнервничался и даже испугался. И хотя не понимала причин, почувствовала что-то похожее на благодарность к этому человеку, который даже не запомнил ее лица. И потом он так деликатно ушел из комнаты, когда она прибежала. Лиля, выросшая в семье, где истинный смысл слова «тактичность» оставался неведом, подавляющему большинству ее членов, чутко улавливала и очень ценила любые проявления участия. Да и что ей оставалось делать, когда она так неосмотрительно оказалась у него под ногами? Забыла о бдительности, вот и сунулась на дорожку не глядя, точно слепой крот. После этого ничего не оставалось, как признаться. «Картошка отличная», — промычал Бабкин, заметив, что Лили ничего не говорит и только смотрит на него выжидательно. «И чай заварен чудесно. С травками, да?» «С травками», — улыбнулась она, радуясь, что ему понравилось. «С Иван-чаем и мятой из огорода Клары Ивановны». Бабкин отметил про себя, что Лилия — единственная, кто не говорит «наша» о собственности бывшей сиделки. Ему вспомнился разговор в комнате под лестницей, после которого он пыхтел от злости и слова, брошенные в конце беседы. «Покушение было, и это дело рук кого-то из моих родственников. Ежу понятно, что они задумывают». «Слушайте, вы не замечали, что ежи значительно умнее, чем принято считать?» — неожиданно спросил Сергей. Лиля изумленно взглянула на него. «Нет», — поразмыслив, серьезно ответила она. «По-моему, это милые, но очень глупые животные. У меня как-то жил ежик. У него были повадки коня. Он фыркал и топал копытами по ночам. Но не ржал?» «Нет, к счастью. Только бегал кругами. Я думаю, он представлял себя скакуном на манеже. В конце концов, бабушка сказала, что он плохо влияет на нашу соседку. Она жила с нами в одном доме, только в другой половине. Между прочим, он сопротивлялся, не хотел уходить». «Правильно. Сцена, зрители. Свежее мясо 3 раза в день», — поправила Лиля. «Знаете, сколько он лопал? А когда ел, превращался в такого страшного урчащего зверя, что я его боялась. А вот наша соседка ни капли. Она приходила и пела ему песни». «Какие?» «Разные. Ходит ежик над рекою, например. Или три белых ежа, декабрь, январь, февраль. И еще ежики, ежики светлого мая, привет. Ежики, ежики, целый букет». «Мне кажется, ваша бабушка была права», — деликатно заметил Бабкин. «Может быть, может быть», — глубокомысленно согласилась Лиля. «Тетя Галя потом ходила, искала его в лесу, звала по имени». Сергей вопросительно поднял брови. «Кукуцапль», — вздохнула Лиля. «Так его звали. Это сокращение от кукурузы царица полей. Соседка раньше работала агрономом». Бабкин, понимающе покивал и подцепил еще одну рыбешку. Лиля долила чай и себе, и ему, и они сидели некоторое время в лесной тишине, молча прихлебывая сладкий травяной напиток и не чувствуя ни малейшей неловкости. «Вы правда сыщик?» — с любопытством спросила Лиля, отставив в сторону чашку. «Правда? И вы работаете один?» «Не совсем. У меня есть напарник. Хотя на самом деле из нас двоих он главнее. Мой сын на вопрос бабушки, кто у нас главный в стране, ответил Бог», — вспомнила Лиля. «И не поспоришь», — согласился Бабкин. «А бабушка что?» «У нее не хватило аргументов для цивилизованного спора, поэтому она просто поставила его в угол. Наверное, маме казалось, что он так быстрее найдет правильный ответ. Меня тоже в детстве много ставили в угол, но что-то не припомню, чтобы там на меня снисходило просветление». Сергей бросил на нее быстрый взгляд. «Цветочек?» «Конечно. И цветочек робкий, но при этом оказывается насмешливый. Наверняка самая молчаливая в семье, из тех, кто себе на уме. И никогда не знаешь, о чем такие думают. А потом она берет и пишет книгу. Или выигрывает ралли. Или делает еще что-нибудь, чего от нее никто не ожидал». «Вы водите машину?» — спросил он. «Нет», — запнувшись, ответила девушка. «Я нет». «Почему? У вас нет машины?» Она помялась, будто не решаясь признаться в чем-то постыдном, но все же решилась. «Есть старенький «Опель». Я очень хотела научиться водить его и заставила Олега дать мне несколько уроков. Но на третьем я... В общем, понимаете, так вышло. Так всегда выходит». «Так что же?» — подбодрил ее Сергей, гадая мысленно, что кувшинка сотворила с машиной. Разбила, упала с моста, наехала на родного мужа. «Я провалилась в яму и разбила подвеску», — созналась Лиля. «Дорога, где мы начали учиться, была вся в ухабах, и я провалилась колесом в один из них». «И что же?» Бабкин непонимающе уставился на нее. «Застряли? Сели пузом?» «Нет-нет, не застряли, что вы. Это была просто яма. Олег кричал мне, чтобы я объехала ее... Но я от страха никак не могла сообразить, куда крутить руль. И в конце концов проскочила прямо по ней. Олег, конечно, очень расстроился. Любая дура сообразила бы объехать эту яму. И огорчился из-за машины. Ты, что ли, новую тачку нам купишь?» В общем, я лишний раз подтвердила свои уникальные способности. И все сошлись на том, что мне противопоказано водить машину. «Чтобы близко подходить к гаражу не смело, ясно? Сначала мозги свои в кучу собери, потом лезь в мужские дела», —